Глава шестая. С удивлением и любопытством поглядывал я на серые от копоти домики, на каменные стены заводов, через черные окна, которых поблескивали языки яркого пламени, и доносилось глухое рычание запертых машин. Был обеденный перерыв. Мимо меня, прямо через улицу, паром распугивая бродячих собак, покатил паровоз, тащивший платформы, нагруженные колесами. Разноголосо хрипели гудки. Из ворот выходили толпы потных, усталых рабочих. Навстречу им несли стайки босоногих, задирчивых ребятишек, тащивших небольшие узелки с мисками и тарелками, от которых пахло луком, кислой капустой и паром. Кривыми уличками добрался я, наконец, до переулка, где была квартира Галки. Я постучал в окно небольшого деревянного домика. Тощая седая старуха, оторвавшись от корыта с бельем, высунула красное распаренное лицо и сердито спросила, кого мне надо. Я сказал, нету такого, — ответила она, захлопывая окно. Жил когда-то, теперь давно уж нету. Ошеломленный таким сообщением, я отошел за угол и, остановившись возле груды навального булыжника, почувствовал, как я устал, как мне хочется есть и спать. Кроме Галки в Сормове жил дядя Николай, брат моей матери, но я совсем не знал, где он живет, где работает, как примет меня. Несколько часов я шатался по улицам, с тупым упрямством заглядывая в лица проходивших рабочих. Дядю я, конечно, не встретил. Вконец, отчаявшись и почувствовав себя одиноким, никому не нужным, я опустился на небольшую чахлую лужайку, замусоренную рыбьей кожурой и кусками пожелтевшей от дождей звездки. Тут я прилег и, закрыв глаза, стал думать о своей горькой судьбе, о своих неудачах. И чем больше я думал, тем горше становилось мне, тем бессмысленнее представлялся мой побег из дома. Но даже сейчас я отгонял мысль о том, чтобы вернуться в Арзамас. Мне казалось, что теперь в Арзамасе я буду еще более одинок. Надо мной будут презрительно смеяться, как когда-то над Тупиковым. Мать будет тихонько страдать, и еще чего доброго пойдет в школу просить за меня директора. А я был упрям. Еще в Арзамасе я видел, как мимо города, вместе с дышавшими искрами и сверкавшими огнями поездами, летит настоящая, крепкая жизнь. Мне казалось, что нужно только суметь вскочить на одну из ступенек стремительных вагонов, хотя бы на самый краешек, крепко вцепиться в поручни, и тогда назад меня уж не столкнешь. К забору подошел старик. Нес он ведро, кисти и свернутые в трубку плакаты. Старик густо смазал клейстером доски, прилепил плакат, разгладил его, чтобы не было морщин. Поставив на землю ведро, оглянулся и подозвал меня. — Достань малые спички из моего кармана, а то у меня руки в клейстере. — Спасибо, — поблагодарил он, когда я зажег спичку и поднес огонь к его потухшей трубке. Закурив, он с кряхтением поднял грязное ведро и сказал добродушно. — Эх, старость, нерадость! Бывало, пудовым молотом грохаешь, грохаешь, а теперь ведро понес, рука занемела. — Давай, дедушка, я понесу, — с готовностью предложил я. — У меня не занемеет, я он какой здоровый. И как бы испугавшись, что он не согласится, я поспешно потянул ведро к себе. — Понеси, — охотно согласился старик. — Понеси, коли так оно, вдвоем-то быстро управимся. Продвигаясь вдоль заборов, мы со стариком прошли много улиц. Только мы останавливались, как сзади нас собирались прохожие, любопытствовавшие поскорее узнать, что такое мы расклеиваем. Увлекшись работой, я совсем позабыл о своих несчастьях. Лозунги тоже были разные. Например, 8 часов работы, 8 сна, 8 отдыха. Но, по правде сказать, лозунг отказался мне каким-то будничным, неувлекательным. Гораздо больше нравился мне большой синий плакат с густо красными буквами. Только с оружием в руках пролетариат завоюет светлое царство социализма. Это светлое царство, которое пролетариат должен был завоевать, увлекала меня своей загадочной, невиданной красотою еще больше, чем далекие экзотические страны манят начитавшихся Майнрида, восторженных школьников. Те страны, как недалеки они, все же разведаны, поделены и нанесены на скучные школьные карты, а это светлое царство, о котором упоминал плакат, не было еще никем завоевано. Ни одна человеческая нога еще не ступала по его необыкновенным владениям. — Может, устал парень? — спросил старик, останавливаясь. — Тогда беги домой, я теперь один управлюсь. — Нет, не устал, — проговорил я, с горечью вспомнив о том, что скоро опять останусь в одиночестве. — Ну и ладно, — согласился старик. — Дома только смотри, чтоб не заругали. — Нет у меня дома, — с внезапной откровенностью сказал я. — То есть у меня есть дом, только далеко. И, подчиняясь желанию поделиться с кем-нибудь своим горем, я рассказал старику все. Он внимательно выслушал меня, пристально и чуть-чуть насмешливо посмотрел в мое смущенное лицо. — Это дело разобрать надо, — сказал он спокойно. — Хотя Сормово и велико, но все же человек не иголка. Слесарем, говоришь, у тебя дядя. — Был слесарем, — ответил я, ободрившись. — Николаем зовут. Николай Егорыч Дубряков, он партийный, должно быть, как отец. Может, в комитете его знают? Нет, не знаю, что-то такого. Ну, уж ладно, вот кончим расклеивать. Пойдешь со мной, я тут кое-кого из наших поспрошу. Старик почему-то нахмурился и пошел, молча попыхивая горячей трубкой. — Так отца-то тебя убили? — неожиданно спросил он. — Убили. Старик вытер руки о промасленные и заплатанные штаны и, похлопав меня по плечу, сказал, — Ко мне сейчас зайдешь. Картошку с луком есть будем и кипяток согреем. Чай ты, беда, как есть хочешь. Ведро показалось мне совсем легким, и мой побег из Арзамаса показался мне опять нужным и осмысленным. Дядя мой отыскался. Оказывается, он был не слесарем, а мастером котельного цеха. Дядя коротко сказал, что я не дурил, и отправлялся обратно. Делать тебе у меня нечего. Есть человек только тогда толк выйдет, когда он свое место знает. Угрюмо говорил он в первый же день за обедом, вытирая полотенцем рыжие сальные усы. Я вот знаю свое место. Был подручным, потом слесарем, теперь в мастера вышел. Почему, скажем, я вышел, а другой не вышел? А потому что он тары да бары. Работать ему, видишь, не нравится. Он инженеру завидует. Ему б сразу. Тебе, скажем, чего в школе не сиделось? Учился б тихо на доктора или там на техника? Нет, вот, дай помудрую. От лени и все это. А, по-моему, раз уж человек определился, к какому делу, должен он стараться дальше продвинуться. Потихоньку, полегоньку. Глядишь, и вышел в люди. — Как же, дядя Николай? — тихо и оскорбленно спросил я. — Отца, к примеру, взять? Он солдатом был. По-твоему, выходит, что нужно ему было в школу прапорщиков поступать? Офицером бы был. Может, до капитана дослужился бы. А все, что он делал, и то, что вместо того, чтобы в капитаны, он в подпольщики ушел, этого не нужно было? Дядя нахмурился. — Я про твоего отца не хочу плохо сказать. Однако толку в его поступках мало что-то вижу. Так, баламотный был человек, неспокойный. Он и меня чуть-чуть был не запутал. Меня контора у мастера только-только наметила. И вдруг такое дело, — сообщают мне, — вот, мол, какой к вам родственник приезжал, на силу замял дело. Тут дядя достал из миски жирную кость, густо смазал ее горчицей, посыпал крупно солью и, вгрызаясь в мясо крепкими желтыми зубами, недовольно покачал головой. Когда жена его, высокая и красивая баба, подала после обеда узорную глиняную кружку домашнего кваса, он сказал ей, — Сейчас прилягу, разбудишь через часок. Надо сестре Варваре письмо очеркнуть. Борис заодно захватит, когда поедет. — А когда поедет? — Ну, когда? — Завтра поедет. В окно постучали. — Дядя Николай! — послышался с улицы голос. — На митинг пойдешь? — Куда еще? — На митинг, говорю. Народу на площади собралось, уйма. — Ну их! — отмахнулся рукой дядя. — Нужно-то мне больно. Подождав, пока дядя ляжет отдыхать, я тихонько выбежал на улицу. — А дядя-то, мне кажется, выжига, — подумал я. — Подумаешь, шишка какая, мастер. А я-то еще думал, что он партийный. Неужели так-таки и придется в Арзамас возвращаться? Две или три тысячи человек стояли около дощатой трибуны и слушали ораторов. Из-за людей мелькнуло знакомое рябое лицо пронырливого Васьки Корчагина. Я кликнул его, но он не услышал меня. Я опустился догонять его. Раза два его курчавая голова показывала среди толпы, но потом исчезала. Я очутился недалеко от трибуны. Ближе пробраться было трудно. Стал прислушиваться. Ораторы сменялись часто. Запомнился мне один. Невзрачный, плохо одетый, с виду такой же рабочий, какие сотнями попадались на сормовских улицах, не привлекая ничего внимания. Он неловко сдернул сплющенную блином кепку, откашлялся и, напрягая надорванный и, как мне показалось, озлобленный голос, заговорил. — Вы, товарищи, которые из паровозного, а также из вагонного, да многие из нефтянки, знаете, что 8 годов я просидел на каторге как политический. И что ж, не успел я только вернуться, не успел свежим воздухом подышать, как бац, опять меня на 2 месяца в тюрьму. Кто запер? Заперли не полицейские старого режима, а прихвостни нового. От царя было не обидно сидеть, от царя всегда наши сидели, а от прихвостни обидно. Генералы да офицеры понавесили красные банты. Вроде как друзья революции, а нашего брата чуть что, опять пхают в кутузки, травят нас и разгоняют. Я не за свою обиду говорю, товарищи, не за то, что 2 месяца лишних отсидел, я за нашу рабочую обиду говорю. Тут он закашлялся, отдышавшись, открыл было рот, опять закашлялся, долго вздрагивал, вцепившись руками в перила, потом замотал головой и полез вниз. — Да ездили человека! — громко и негодующе сказал кто-то. Серого, насупившегося неба, посыпались крупинки первого снега. Срывая последние почерневшие листья, дул сухой холодный ветер. Ноги у меня захолодали. Я хотел выбраться из толпы, чтобы на ходу согреться. Проталкиваясь, я перестал было смотреть на ораторов. Но вдруг знакомый... Высокий голос заставил меня повернуться к трибуне. Снежные крупинки засыпали глаза, сбоку толкали, кто-то больно наступил на ногу. Приподнявшись на носки, я с удивлением и радостью увидел на трибуне знакомое бородатое лицо Галки. Двигая локтями, протискиваясь через плотную, с трудом пробиваемую толпу, я продвигался вперед. Я боялся, что, окончив говорить, Галка смешается с толпой, не услышит моего окрика и опять потеряю его. Я тряс фуражкой, чтобы привлечь его внимание, махал растопыренными пальцами, но он не замечал меня. Когда я увидел, что Галка уж поднял руку, уже повышает голос, вот кончит говорить, я закричал громко: «Семен Иваныч! Семен Иваныч!» Сбоку на меня шикали, кто-то пихнул меня в спину, а я еще отчаяннее заорал. — Семен Иваныч! Я видел, как удивленный Галка неловко развел руками и, скомкав конец фразы, стал торопливо спускаться по лестнице. Кто-то из обозленных соседей схватил меня за руку и потащил в сторону. А я, не обращая внимания на ругательства и тычки, рассмеялся весело, как шальной. «Ты что, хулиганишь?» — крепко встряхивая, строго спросил тащивший меня за рукав рабочий. «Я не хулиганю!» — не переставая счастливо улыбаться, отвечал я, подпрыгивая на озябших ногах. «Я Галку нашел! Я Семен Ивановича!» Вероятно, было в моем лице что-то такое, отчего сердитый человек улыбнулся сам и спросил уже не очень сердито: «Какую еще Галку?» «Да никакую! Я Семен Иванович, вон он сам сюда пробирается!» Галка вынырнул, схватил меня за плечо. «Ты откуда?» Толпа волновалась. Площадь неспокойно шумела, кругом виднелись озлобленные, встревоженные, растерянные лица. — Семен Иванович, — на ходу спросил я, не отвечая на вопрос, — отчего народ шумит? — Телеграмма пришла только что, — пояснил он скороговоркой. — Керенский предает революцию. Генерал Корнилов поднимает казаков. Короткие осенние дни замелькали передо мною, как никогда не виданные станции, сверкающие огнями на пути скорого поезда. Сразу же нашлось и мне дело. И я оказался теперь полезным, втянутым в круговорот стремительно развертывавшихся событий. В один из беспокойных дней Галков встревоженно сказал мне: «Беги, Борис, в комитет, скажи, что сварихи срочно просили агитатора». Я пошел туда. «Найди Ершова, пусть он вместо меня сходит в типографию. Если Ершова не найдешь, то дай-ка карандаш. Вот снеси эту записку сам в типографию, да не в контору, а передай лучше прямо в руки метромпажу. Помнишь, у Корчагина был, черный такой, в очках, ну вот. Сделаешь все тогда ко мне на вариху. Да если в комитете свежие листовки есть, захвати. Скажешь Павлу, что я просил. Стой, стой!» — закричал он озабоченно вдогонку. — Холодно ведь, ты б хоть мой старый плащик накинул. Но я уже с упоением и азартом, как кавалерийская лошадь, пущенная в карьер, несся, перепрыгивая через лужи и выбоины грязной мостовой. В дверях партийного комитета, шумного, как вокзал перед отправлением поезда, я налетел на Корчагина. Если бы это был не он, а кто-нибудь другой, поменьше и послабее, я, вероятно, сшиб бы его с ног. А Корчагин же я ударился, как о телеграфный столб. «Это тебя носит», — быстро сказал он. «Что ты, из колокольни свалился?» «Нет, не из колокольни», — сконфуженно, потирая зашибленную голову и тяжело дыша, ответил я. «Семен Иванович прислал сказать, что он на вариху. Знаю, звонили уже. Еще просили листовки. Постно уже. Еще что? Еще Ершова надо, пусть в типографию идет. Вот записка». «Что тут про типографию? Дай к записку». Вмешался в разговор незнакомый мне вооруженный рабочий в шинели, накинутый поверх старого пиджака. — Мудрит что-то, Семен, — сказал он, прочитав записку и обращаясь к Корчагину. — Чего он боится за типографию? Я еще с обеда туда свой караул выслал. К крыльцу подходили новые люди. Несмотря на холод, двери комитета были распахнуты настежь, мелькали шинели, блузы, порыжевшие кожаные куртки. В сенях двое отбивали молотками доски от ящика. В соломе лежали новенькие, густо промазанные маслом трехлинейные винтовки. Несколько таких же уже опорожненных ящиков валялось в грязи около крыльца. Опять показался Корчагин. На ходу он быстро говорил к троим вооруженным рабочим: «Идите скорей! Сами там останьтесь, и никого без пропусков комитета не пускать. Оттуда пришлить кого-нибудь сообщить, как устроились, кого послать. Ну и своих кого-нибудь, кто под руку подвернется». «Я подвернусь под руку!» — крикнул я, испытывая сильное возбуждение и желание не отставать от других. «Ну, возьмите хоть его, он быстро бегает». Тут я увидел, что из разбитого ящика берет винтовку почти каждый выходящий из двери. «Товарищ Корчагин!» — попросил я. — Все берут винтовки, я возьму. — Чего тебе? — недовольно спросил он, прерывая разговор с крепким татуированным матросом. — Да винтовку! Что я, хуже других, что ли? Тут из соседней комнаты громко закричали Корчагина, и он поспешил туда, махнув на меня рукой. Возможно, что он просто хотел, чтобы я не мешал ему, но я понял этот жест как разрешение. Выхватив из ящика винтовку и крепко прижимая ее, пустился вдогонку за сходившими с крыльца дружинниками. Пробегая через двор, я успел уже услышать только что полученную новость. В Петрограде объявлена советская власть, Керенский бежал, в Москве идут бои с юнкерами.